Приветствуем наших радиослушателей во имя Господа Иисуса Христа. Вы слушаете очередную беседу из серии «Основы библейской доктрины». В нашей последней беседе мы изучали вопрос о сотворении мира и деятельности ангелов на небе. Сегодня темой нашей беседы будет падение сатаны и зарождение греха во Вселенной. В Писании содержится два основных отрывка, повествующих о падении сатаны. Оба эти отрывка находятся в ветхозаветной части Писания, в книгах пророков. Первый из них в книге Исаии, 14 глава, с 12 по 21 стих, и второй в книге Иезекииля, 28 глава, с 11 по 23 стих. Мы начнем с падения сатаны, как оно описано в 28 главе книги Иезекииля, и продолжим эту тему в следующей беседе, где мы рассмотрим вкратце цель, которую преследует сатана в этом мире, о чем речь идет у пророка Исаии. Поскольку отрывок из книги пророка Иезекииля довольно обширен, мы не станем читать его здесь целиком в один раз, а последуем постепенно стих за стихом, сопровождая прочитанное комментариями. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог». Иезекииля, 28 глава, 11 и 12 стих. Некоторые комментаторы утверждают, что этот отрывок не имеет отношения к сатане, потому что он адресован к царю Тирскому. Однако, мы находим в нем 2-3 указателя, которые убеждают нас, что он, в конечном итоге, обращен к сатане. Прежде всего, хотя этот отрывок и адресован к Тирскому царю, для Бога свойственно обращаться к сатане через другие лица. В саду Едема, когда змей искушал Еву и Адама, после чего последовало возмущение Евы против Божьей воли, Бог объявляет проклятие сатане, обращаясь к змею. В заключительной книге Библии, книге Откровения, в главе 12, стихе 9, древний змей ассоциируется с дьяволом и сатаной. Таким образом, Бог объявил проклятие сатане, обращаясь к змею, которым сатана воспользовался. Когда Петр искушал Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, уговаривая его не ходить в Иерусалим, чтобы избежать мук креста, Иисус обратился к нему со словами: «Отойди от меня, сатана». Иисус распознал источник искушения, которое пришло к нему через Петра. Оно исходило не просто от Петра, но от его главного врага, самого сатаны. Вторая причина того, что данный отрывок говорит о сатане, состоит в том, что определенные вещи, сказанные о лице, к которому обращен отрывок, невозможно сказать ни об одном человеческом существе. На некоторые из этих вещей мы укажем через несколько минут. Таким образом, описание лица, к которому обращен отрывок, переходит от личности царя Тира к силе, стоящей за его престолом. В главе 5, первое послание от Иоанна говорится, что весь мир лежит во зле. Это зло является источником всех войн, катастроф и раздоров, которые наводняют человеческую историю. Зло является движущей силой, действующей за сценой, приносящей разрушение и страдания человеку, созданному по образу и подобию Божию. Наконец, если эти отрывки из книг Иезекииля и Исаии говорят не о сатане, тогда Бог оставил нас без объяснения по поводу происхождения зла во Вселенной. В книге Бытие мы находим описание искушения, которому подверглась Ева со стороны змея. Однако там ничего не говорится о том, откуда появился этот змей, и как родился грех и зло. С другой стороны, и у Иезекииля, и у Исаии мы находим объяснение происхождению зла во Вселенной. Давайте продолжим наше знакомство с описанием происхождения этого зла. В книге Иезекииля, 28, 12 стихе, мы читаем следующее. «Так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Иезекииля 28, 12. Мы уже столкнулись с некоторыми заявлениями Бога, которые невозможно отнести насчет простого человека. Ни один человек, за исключением Иисуса Христа, никогда не был запечатлен печатью совершенства. Адам был создан безгрешным и помещен в Эдемский сад. Но ему был дан определенный испытательный период, во время которого он впал в грех. Таким образом, он потерял то совершенство, которым Бог наделил его в начале. Только Иисус Христос прожил жизнь, не совершив ни единого греха. Но тот, к которому обращается Бог в данном отрывке, был запечатлен печатью совершенства. В нем присутствовала полнота мудрости. В послании Иакова говорится о двух видах мудрости. О мудрости земной, естественной и мудрости дьявольской в противовес мудрости, приходящей свыше. Мудрость первого вида, земная и дьявольская, порождает зависть, эгоистическое тщеславие, беспорядки и всевозможное зло. Мудрость второго рода характеризуется миролюбием, мягкостью, логичностью. Она исполнена милосердия и добрых плодов. Ей чужды сомнения и лицемерие. Сатана был полон мудрости. Однако, когда он пал, его мудрость подверглась разлагающему действию греха. И поэтому он пользуется своей мудростью исключительно для того, чтобы всегда и всюду творить зло. Он также был создан совершенным по красоте. Мы вернемся к этому через несколько минут в конце этого отрывка. В стихе 13 говорится следующее. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Только Адам и Ева из всего человеческого рода находились в саду Едема. Когда они согрешили, они были изгнаны из этого рая, и у входа в него Бог поставил херувима, чтобы Адам и Ева не могли вернуться туда и отведать плодов с дерева жизни. Но тот, о котором идет речь в данном отрывке из книги Иезекииля, находился в саду Едема, в Божьем саду. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебя, приготовлено было в день сотворения твоего». Иезекииля 28, 13. Мы видим здесь ясное заявление о том, что тот, о котором идет речь, был существом, сотворенным Богом, и при сотворении он был украшен искусной работой из драгоценных камней. Из всего человеческого рода только Адам и Ева были непосредственно сотворены Богом. Остальные люди появились в результате рождения от единой первоначальной пары – Адама и Евы. Тот, о котором говорится в отрывке из книги Иезекииля, был непосредственно сотворен Создателем. Библия учит, что ангелы также были созданы непосредственно Богом, каждый из них индивидуально. В этом заключается одна из причин того, почему Бог не предусмотрел пути спасения для падших ангелов. Каждый из них впал в грех по своему личному выбору, избрав зло вместо добра. В результате они отличаются от людей, который рождается в грехе и которым поэтому Богом предоставлена возможность обрести спасение через Господа Иисуса Христа. В некотором роде мы являемся грешниками, потому что грешником был наш праотец Адам. И поэтому Бог представляет нам возможность получить спасение. Существо, о котором говорится в данном отрывке из книги Иезекииля, был непосредственным Божьим созданием. Стих 14 продолжает. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней». 28:14. Существо, к которому обращается здесь Бог, является херувимом. Херувим — это ангел высокого ранга. Херувимы служат в непосредственной близости от Бога и являются связующим звеном с основными группами животного мира — Земли.